Глава 4. Я проснулась во сне и, мигом вспомнив наставление Петери, решила побыть хорошей девочкой, разнообразия ради. А еще потому, что он мне свою защиту отдал. Ломтик тоже уснул. Дракошке снилось, что он мартышка-кошка, как Соули у Они. Только не с двумя хвостами, а с целой дюжиной. И скачет эта хвостатая мартышка-кошка с ветки на ветку в каких-то диких пурпурно-розовых джунглях. Поумилявшись в волю, я не стала тревожить сон малыша. Из-под защитного купола дракошке не выбраться, и потому я не стала его тревожить. Пусть себе скачет. Ёлы же под щитом не было, как и дедушки. Они ушли в хаос вместе с Тиму. От того, что пых рядом с некромантом, оставшимся без защиты, немного отлегло от сердца. Я взмыла под самый купол и вгляделась вниз. Там, обнявшись, лежали мы с Тиму. Новичку в хаосе не рекомендуется разглядывать свое тело, даже если это всего лишь грезы, утянет в реальность. Опасаясь подвести Петери, я принялась перебирать ладонями по внутренней поверхности купола, как космонавт на орбитальной станции. В реальности грез купол оказался зеркальным изнутри. Вот только здесь стоило вглядеться в свое отражение, как на его месте начинала проступать картинка из памяти, и спустя мгновение картинка эта становилась реальной, оживляя воспоминания. «Тули, ты здесь?» – спросил вдруг прямо в голове Тиму. «Здесь?» – тут же ответила я, не удивившись тому, что голос темного воспринимался как мой собственный внутренний голос. «Ух, как же прикольно!» Последняя мысль неожиданно прозвучала вслух, и Тиму довольно рассмеялся. «Девчонка ты еще совсем!» – с нежностью сказал он. «Не смышленыш светлый на мою голову!» «Это ты сейчас в моей голове!» – тут же нашлась, что возразить я. «И вообще, сам же говорил не засорять связь!» Тим ухмыкнул. «Ах ты ж подлюка такая!» Выругался он уже совсем другим тоном. В ответ что-то отвратительно заверещало, и я поняла, что Петери добрался до нечисти. «А я тебя вот так!» Верещание перешло на какой-то отвратительный ультразвук, а затем, наконец, умолкло, наполнив внутренний слух звоном. «Ты в порядке?» – осторожно спросила я. «Сказал же, не отвлекай!» «Больно надо. Сам, между прочим, позвал». Вслух, то есть мысленно, я говорить этого не стала, но подумала довольно громко. А затем, опасаясь и впрямь отвлечь Тиму в неподходящий момент, а также просто от нечего делать, принялась серфить по собственной памяти. Вот я торопливо глотаю зелье случайного перевоплощения и оборачиваюсь розовой зайкой. Непонимающе оглядываюсь по сторонам и не замечаю всей гаммы эмоций на всегда невозмутимом лице Тиму Петери. Пусть он скрыл от меня свои мысли, но запечатлевшееся в памяти встревоженное лицо выдает некроманта с головой. Как бы то ни было, между нами не только деловые отношения. Я не просто кормушка для него, кто бы что ни говорил. Эта мысль греет, и я проваливаюсь дальше, аккурат в нашу первую тренировку в хаосе. Мы на том самом кладбище, куда меня отправил Бонсайми еще во время вступительного экзамена. И тоже на первом слое. Серые, зыбкие, прозрачные, почти бестелесные. Чтобы подкреплять мои силы, Тиму Петери целует меня периодически. Дедушка на первом слое вновь в виде клочка тумана. Он носится на перегонки с такими же клочками перекати поля, как сам, отгоняя их от меня. И это так мило. «Ты чего хихикаешь?» – спрашивает Тиму. Довольная, я так и подпрыгиваю на месте, с наслаждением зависая в неверном пространстве сумрака. «Да просто прикольно смотреть, как они играют!» «Светоша, она светоша и есть!» – хмыкает на это Петери. «Нет, Ули, это не игра. Они недовольны, притом очень недовольны». «Кто недовольны?» – не понимаю я. «И чем?» «Так нечисть!» – пожимает призрачными плечами некромант. «Нашим присутствием, естественно!» Он указывает на мою ногу и хмыкает снова. «А вот этот уже присосался, чувствуешь?» Я ничего не вижу и не чувствую ничего особенного, кроме того, что стремительно теряю силы. Не говоря больше ни слова, Тима увлекает меня на третий слой, и я визжу, обнаружив мерзкую рогатую пиявку на своей щиколотке. Налетевший невесть откуда дедушка одним движением сворачивает гадине шею и рвет ее на части острыми, будто иглы, зубами, а затем яростно атакует подбирающихся к нам остальных тварей. Мысль о дедушке увлекает меня в иное воспоминание. Я вновь в Морте, в корпусе нулевых. Стою растерянная и застывшая среди пока еще целых столов с пока еще небитыми склянками. Напротив, ухмыляясь, переглядывается компашка Илона. «Ты говорил с ней, нечисть!» Раздается вдруг голос Юси у меня в голове. Его рогатая волчица тем временем скалится на Ломтика. «Я так и застываю!» «Ого! Выходит, я сейчас и правда мысли могу слышать? Пусть только в своих воспоминаниях. Вот почему Тиму сказал, что поставил ментальную защиту. Не хотел, значит, чтобы я узнала, что он думал обо мне в прошлом». «Да Снорх ее знает!» мысленно отвечает Юси Илон. «Была нечисть!» Я фыркнула. Выходит, не зря дедушка тогда спрятался, чтобы нанести затем упреждающий удар. «Может, Солов испугался?» продолжает тем временем Илон. «Ну, так даже проще. Давайте, парни, ваш выход. Только никакого... Только пугаем ее, в общем». «Перед Петери обоссался, Ил? Или тоже на Светошку запал?» «Да пошли вы! Да мы-то пойдем!» «И все же интересно, а есть в этой комнате тот, кому она не нравится?» «Мне тоже становится интересно. А кому бы на моем месте не стало бы, а?» «И я таки его дожидаюсь. Того, кому точно не нравлюсь. Профессора Онни. Нет, мы с Ломтиком интересовали его, и очень, но исключительно с профессиональной точки зрения. Этакие диковинки. С Ломтиком все понятно. Дракон, ялохи кармы, все дела. А вот я, при мысли о магистре, провалилась в свою память чуть глубже. Незадолго до памятной драки я стою напротив профессора Они в коридоре. Конечно, то, что гневно выкрикиваю ему насчет обмана с розовой жижей, ничуть меня не красит, и все же. Именно тогда и зарождается интерес магистра к моей скромной персоне. «И как только не стыдно! А еще алхимик!» «А вы разбираетесь в алхимии, Нейтири?» Магистр впервые смотрит на меня с любопытством. Нехотя признаюсь. «Я училась на микробиолога в своем мире. Хотелось изучить его самым доскональным образом, охватить взглядом с самых глубин». «Изучение – это правильно», – задумчиво кивает магистр, и складка между сведенных вместе бровей его разглаживается. «Изучение необходимо, прежде чем переходить к управлению. Алхимия и есть управление, Нейтири Севери. Но и ее сперва нужно изучить». «Скажите, профессор, а как попасть на кафедру высшей алхимии?» Магистр усмехается. «Освойте сперва обычную, Севери. Алхимия хаоса, или высшая алхимия, начинается с 6-го уровня». «Значит ли это, что вы меня берете?» «Это определенно значит то, что я не против, чтобы вы попытались, Туули. У вас слишком много хаоса для Светоча». «Это плохо?» «Это интересно». «Слишком много хаоса для Светоча», машинально повторяю эту фразу за магистром, и моя рука неосознанно проводит по груди, точнее, по перстню бонсаями, который я, за неимением более надежного хранилища, утром повесила на цепочку. В тот же миг мир совершает кувырок. Не могу понять, где я. Хаос? Реальность? Здесь много тумана, и мое отражение в колодце тоже скрывает туман. Наверное, все же хаос. Ни в одном реальном колодце вода не поднимается так высоко. Укутанная рваным туманным покрывалом, она чуть не переливается за борта. Только вот что это за слой? Туман медленно расступается, с изумлением вглядываюсь в свое отражение и понимаю, что не я это, не мое лицо. Я понятия не имею, кто это Нейтири, кто эта девушка. Светленькая, кудрявые пшеничные волосы коротко острижены и взгляд такой лучистый. Нет, я совершенно уверена, мы прежде не встречались. Эту Светошу я бы точно запомнила. Почему Светошу? Да потому что в светлой природе ее магии ни малейшего сомнения не возникает. Девушка, смеясь, оглядывается назад. «Эй, идите сюда!» Голос ее чистый и звонкий, а еще добрый какой-то. Очень. Слушала б и слушала. «Идите же! Смотрите! У нас получилось!» За ее спиной проступают два силуэта. Их лиц не различить, но они и не важны. Моим вниманием всецело владеет светловолосая Нейтири. По-прежнему смеясь, она зачерпывает воду в ладони, и та, плавно, будто в замедленной съемке, течет, искрясь и переливаясь перламутром сквозь ее пальцы. Я вдруг понимаю, что каким-то образом оказалась в чужих воспоминаниях, воспоминаниях этой девушки. Они скачут по поверхности купола в каком-то хаотичном порядке. Трудно выхватить что-то конкретное, и все же мне удается. Светленькая стоит напротив двух парней. Они говорят о чем-то увлеченно, спорят. Парни темные, некроманты. По отворотам на их пиджаках становится понятно, что вижу вышекурсников. И один из них кажется почему-то смутно знакомым. Несовершенное еще магическое зрение не позволяет уловить каждую деталь, но одно ясно – они проводят какой-то ритуал. Взявшись за руки, отделяются от тел и шагают в разверзшиеся на земле врата, уходят в хаос. И вот они снова у того же колодца. Только воды его больше не перламутровые, они ртутно-черные, волнующиеся, и туман, что стелется по ним, тоже черный. Девушка держит некромантов за руки, и я откуда-то понимаю, что если бы она разжала пальцы, не удержаться бы им там. Вот они закрывают глаза и что-то читают, нараспев. Воздух сгущается, становится плотным и осязаемым. Небесный купол чернеет, а ртуть в колодце приобретает неприятный багровый оттенок. Жадно чавкая, она переваливается через борта колодца и медленно стекает на земь. «Нет!» – хочу я крикнуть. «Не надо! Остановитесь! Что бы вы ни задумали, не надо!» Но, увы, это ведь даже не мои воспоминания. Я здесь не более, чем случайный гость, и потому меня не слышат. Укрытые рваным подвижным туманом воды подступают к держащейся за руки троицы, и стоит первым каплям коснуться их ног, как светленькая девушка с двумя некромантами проваливаются сквозь землю и, переворачиваясь, летят куда-то в зияющей пустоте. Следующее воспоминание. Темноволосая женщина на каменном алтаре. Поначалу она выглядит мертвой, но вот она поднимается и оказывается просто неживой. С каким-то холодным, леденящим душу ужасом понимаю, что вижу перед собой не человека. Это существо иной реальности, иной плотности. Кожа ее соткана из тумана, движения смазаны и размыты, все тело движется странно, будто на шарнирах. Она красива, насколько может быть красива тьма. Пожалуй, она даже совершенство. Злое, порочное, пугающее до одури совершенство. По крайней мере, пока не поворачивается на алтаре и не становится видно, что локти ее гнутся в разные стороны, а колени – назад. Она начинает говорить, и этот голос больно бьет по перепонкам. Это так неожиданно и так больно, что просто не успеваю опомниться. И потому слышу лишь завершение фразы. «Вы для меня тоже доступ к хаосу!» Говоря, она неприятно растягивает звуки, и это сбивает с концентрации, дезориентирует. Приходится прилагать усилия, чтобы уловить суть того, о чем она говорит. «Но если так хотите получить искомое, что ж, отправьтесь прямиком в ад и ограбьте для меня богов». И мир рушится. Мир пылает, раздираемый на части мириадой кровавых молний. Мир крутится в жутком клыкастом водовороте. Мир осыпается прахом и собирается в единое средоточие боли и ужаса. А затем и вовсе исчезает, схлопывается, как мыльный пузырь. Я кричу, срывая голос, но моему крику не суждено прозвучать. Моя душа распадается на атомы, на мельчайшие частицы. Хаос поглощает меня, растворяет в себе, сыто чавкая. Единственное, что остается от мира – жжение. Ожог, пульсирующий ожог в районе сердца. Накрываю его пальцами и прихожу в себя под магическим куполом, возведенным Тиму Петери. С трудом привожу в порядок дыхание. И вдруг понимаю, что именно выдернуло меня из кошмарных воспоминаний. Перстень. Перстень Бонсайми. Он уже не просто пульсирует, он заходится в каком-то бешеном припадке, рвет сорочку, свитер, куртку. Ошарашенно трясу головой и стягиваю цепочку. Перстень тут же перестает дергаться. Убираю его в карман. Пространство рядом колышется. Из портала появляется Йола. Черной кошкой Соули прыгает мне на грудь. Знак, что нужно будить Тиму. «Тиму!» С изумлением понимаю, что я все еще в грезах, что сама до сих пор не проснулась. Ныряю в собственное тело и тут же просыпаюсь в объятиях некроманта. «Тиму!» Торопливо накрываю его губы своими. Целую. Снова и снова целую. Поначалу губы Тиму холодные, неживые, ледяные. Но вот они понемногу оттаивают под моими. И как только теплеют, мир взрывается от отвратительного визга нечисти. И трясется, раскачивается, как во время землетрясения. Их тьма тьмущая. Восставших мертвецов, какой-то невообразимой нечисти, клацающих омерзительно болтающимися челюстями у мертвей. Они до мерзости жуткие, и они нас не видят. Но стоит Тиму вскочить и выстрелить из арбалета в безглазую гниющую тварь, как нас резко замечают, и бросаются все разом. Время застывает. Взрывается, распадаясь в разные стороны, разворачивается, будто карточный лабиринт. Целую вечность мечусь под скрипящим, ходящим ходуном куполом, подавая орущему мне Тиму звезды, одну за другой, подаю стрелы для арбалета. Равняю идущие трещинами стены щита лунной пылью, очерчиваю съехавшие границы специальными, застывающими в пространстве чернилами. А когда остатки роящейся окрест нечисти осыпаются прахом и нас накрывает пологом тишины, понимаю, что упокоение заняло от силы минуту-другую, не больше. «Ну как ты, Светоша?» Уже привычным жестом заключая в объятия, а скорее сгребая в охапку, Тиму опрокинул меня на себя. «В порядке», — соврала я после череды головокружительных поцелуев и перекатилась с некроманта на одеяло рядом. Тиму Петери выглядел таким счастливым, таким неожиданно нормальным и умиротворенным, а я просто не могла перестать думать о той светленькой девочке и о двух некромантах, сопровождающих ее в том жутком ритуале. Почему лицо одного показалось мне странно знакомым? Снова это чувство, будто упускаю из внимания что-то важное. «Не знаю, как ты, но я снорховски устал», — довольно сообщил Тиму, закладывая руку за голову. Второй продолжал обнимать за плечи и прижимать к себе. «Может, здесь и заночуем? А что, под звездами? Романтика?» «На кладбище, ага», — кивнула я, попадая ему в тон. «Сама хотела тебе предложить, как же? Не прими за каламбур, но в гробу я видала такую романтику». «Светоша она, Светоша и есть», — хмыкнул Тиму, подымаясь сам и помогая подняться мне. Обняв меня за плечи, он театрально царственным жестом обвел кладбище. «Да здесь же самый сок, Ули! Плиты, мертвецы, туман, покой!» «Что на такое ответишь? Еще и такому. Лишь односложно емкое «фу!» «Ха-ха-ха! А что скажешь насчет лодки? Давай в ней подрейфуем, а? Так неохота сейчас в академию возвращаться». «А можно?» С этого места идея Петери начала мне нравиться. «Ну а почему нет? Утром вернемся. Только сначала к заказчику подскочим за расчетом, а потом обещаю тебе незабываемую ночь». «Ну, даже не знаю. Прохладно все-таки в лодке». Больше для проформы замялась я. Тиму подмигнул. «Не боись, согрею. Некромант Светошу не обидит». Еще недавно я мечтала плыть и плыть над ночным лесом под звездами вместе с Тиму. То есть вместе с Ломтиком и дедушкой, я хотела сказать. И с Петери, ага, раз уж мы в одной лодке. Видимо, чем-то я крепко угодила их триединой, раз мечта моя сбылась так скоро. Мы вновь плыли под звездным небом. Правда, на этот раз Тиму задал куда более долгий и замысловатый маршрут, направив воздушное суденышко над фьордами. А еще меня не покидало ощущение, что за считанные часы миновала целая жизнь. Да что там жизнь? Жизни! Такая светленькая, коротко стриженная девушка, решилась я в конце концов. И два некроманта с ней, с высших курсов. Отвороты не то синие, не то пурпурные. А у нее глаза такие большие, широко распахнутые. И веснушки, кажется, вот здесь. Я замолчала, потому что заметила, наконец, реакцию Тиму. Тот так и застыл в полоборота, рука с дымящимся чока зависла в воздухе. Петери, как выяснилось, а точнее его рюкзак, оказался весьма неплохо подготовлен к ночевке под открытым небом, которая, в общем-то, выдавалась за экспромт. Темный задумчиво протянул мне горячий чока и столь же задумчиво завинтил крышку термоса. Потом он просто отвернулся и долго смотрел куда-то в звездную ввысь. Я уж не чаяла получить ответ, когда Петери вдруг спросил тихо. «Откуда ты знаешь о ней, Ули?» Я пожала плечами. Говорить о том, что каким-то образом умудрилась заглянуть в чужие воспоминания и связано это все как-то с перстнем привратника, не хотелось. Не то чтобы я не доверяла Тиму, просто воспоминания – это личное, и потому понятия не имею, могу ли говорить о них. «Не доверяю я темным, козочка!» – сказал Бонсайми, когда, ухмыляясь, вручал мне перстень. Тогда показалось глумиться, сейчас я уже так не думала. почему-то. Снорхи. Надо как можно скорее избавиться от этого перстня, вернуть его привратнику и всего делов. «Мне нужно с ней поговорить», — уклончиво ответила я. «Кто она?» «Ее звали Яска», — ответил Петери задумчиво. «И ты опоздала, светленькая. Сильно опоздала. Яска... Яска была светочем такой силы, что они образовали трио». Голос Тиму стал глухим. «Была?» – переспросила я, вздрогнув. Стало не по себе. В общем-то, из оборвавшихся воспоминаний той девочки понятно было, что ничем хорошим та затея со странным ритуалом и чудовищем на алтаре не закончилась. «Почему ты спрашиваешь?» Я неопределенно передернула плечами. Прежде чем отвечать, хорошо бы поболтать с тем, кто прольет свет на эту историю. Не просто так бонсайми оставил у меня перстень. И не просто так перстень вывел меня именно на те воспоминания. «Сон приснился», — уклончиво ответила я и тут же порадовалась удачной придумке. По факту даже не солгала. А в моем новом мире принято относиться ко снам с уважением. Вот и Петери посмотрел на меня задумчиво, покачал головой. Видимо, решал, верить или нет. «Приснился или пригрезился?» Меня притянули к себе, приблизили лицо так, что губы мои сами собой приоткрылись. «Не играй со мной, Ули!» Нахмурившись, я отпихнула его от себя. Попыталась, если быть точнее. Отстраниться мне не дали, однако хватку все-таки ослабили. «Сон», — сказала я. «Ничего конкретного или понятного, просто лицо ее запомнилось, потому и спросила. Судя по взгляду темного, не очень-то мне поверили». «А зачем она тебе?» «Пообщаться. Как светоша со светошей». «Ты чего-то не договариваешь, Ули? Смотри, просканирую». «Только попробуй», — фыркнула я и притворно зевнула. «Яска умерла», — резко ответил Тиму и замолчал. Какое-то время мы не произносили ни слова. Потом я не выдержала. «Тим, мне нужно защиту тебе вернуть». Думала, темный продолжит расспросы, откуда узнала об этой Яске. «Снорхи, ну почему это имя тоже кажется мне знакомым? После путешествий по нашим с Яской воспоминаниям и боя с нечистью, кажется, у меня начисто мозги отшибло. Наверное, как следствие, и возникло это перманентное ощущение дежавю». «А может, я не против, чтобы она была у тебя?» «Тиму!» «Ули!» «Это неправильно!» Некромант вздохнул, на этот раз как-то обреченно. «Это и правда неправильно. В этом во всем вообще мало чего правильного». «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что сказал. Ну, иди-ка сюда». И снова близость некроманта утягивает в какое-то невообразимое сумасшествие, в восхитительный волшебный космос, в нежное пульсирующее пространство. Горячее дыхание на моей щеке, мимолетный поцелуй на губах, чувство незавершенности, жажда большего. А наглые руки тем временем уже расстегнули мою куртку и беззастенчиво задирают свитер. «Тиму! Ах, нет!» «Почему же нет, светленькая?» «Потому что... ах!» Полный нежности смешок над ухом. Исчерпывающий аргумент. «Ты нахал!» «А ты совершенство!» Чуть шершавые пальцы скользят по обнаженной коже, стыдливо прикрытой тонким кружевом. «Мне должно быть холодно, должно быть стыдно, но вместо этого так жарко, так горячо и сладко, что начинает лихорадить». «Ой!» «Что-то не так?» «Твой кулон!» За время разлуки с хозяином артефакт успел наполовину вплавиться под кожу. Испуганно вздрагиваю и тут же ахаю, когда горячее дыхание темного обжигает кожу на груди. «Ах!» «Тише, Ули, тише, маленькая, больно не будет». «А мне и так не больно. Мне удивительно. Мне упоительно хорошо. Немного боязно. Но это не тот страх, что оглушает и вгоняет в ступор, нет. Это боязнь иного рода. Она перебирает маленькими когтистыми лапками, будто ломтик, что высовывает любопытный нос из свитого в одеяле гнезда. Этот страх будоражит, бесцеремонно расправляется со стыдом. И в конце концов оказывается не страхом вовсе, а желанием чего-то большего. «Ах!» – всхлипываю и понимаю, что это самый чувственный, бесстыжий и прекрасный момент во всей моей жизни. Цепочка соскальзывает в горячую ладонь некроманта. Кулон торопливо ныряет под обнаженную кожу, оставляя после себя волнующее свечение, но вскоре исчезает и оно. Однако это не останавливает Тиму. Тяжело дыша, он продолжает жгучие и бесстыжие ласки. «Что же ты со мной делаешь, Ули?» шепчет он, прокладывая влажную дорожку поцелуев по обретшей невероятную чувствительность кожи. Шумно выдыхает, прежде чем поцеловать снова. Это слишком хорошо, слишком волшебно, слишком чарующе. Я задыхаюсь от шквала бесподобных ощущений, зарываясь пальцами в густую шевелюру, тяжело дышу, запрокидывая голову. А он продолжает это восхитительное блаженство. Мир снова останавливается, в который раз за сегодня. Мы оба тонем в этом кристально-звездном пространстве. Прежде я только слышала о таком. Читала, видела в кино. И потому на грани сознания бьется мысль, что сейчас это произойдет, случится. Вот сейчас Тиму скажет, что не может остановиться, что не сможет больше сдерживать себя. И я, опьяненная этими бесподобными ласками, под зеленым занавесом сияния фьордов, не смогу сказать «нет», не захочу, чтобы он останавливался. Торопливо отвечая на поцелуи, которые становятся все более горячими, все более неистовыми и страстными, готовлюсь принять грядущее как данность, как неизбежность. Готова ли я? Наверное, все-таки не совсем. Но, как говорила одна героиня, я просто подумаю об этом завтра. «Нет, Ули, нет!» Хриплый голос Тиму доносится будто издалека, пробивается будто сквозь толщу ваты, сквозь слой воды. Все мое существо еще парит, охваченное блаженством, но сам поток уже оборван. Неожиданно и обидно. «Нет, Ули, это неправильно. Только не с тобой», — качает головой Тиму, приводя в порядок мою одежду. «Я даже ответить не успеваю, не соображаю, что в таких ситуациях принято отвечать. Лишь дышу тяжело, впрочем, так же, как и некромант, и изо всех сил пытаюсь собрать глаза в кучу. Что значит «только не со мной»?» И волшебство прерывается окончательно, оставляя после себя бездну неудовлетворенности, нереализованности, пустоты. Следом накатывает стыд. «Прости», как-то сухо, безэмоционально бросает Тиму, отстраняясь. Он устремляется к носу лодки и, переваливаясь через борт, подставляет обнаженную грудь пронизывающему ветру. А я испытываю самую невыносимую смесь из стыда, неудовлетворенности, обиды и облегчения, когда вижу, что некромант задает курс на Морте, и лодка набирает максимальную скорость. Кусая губы, радуюсь, что он не смотрит на меня сейчас. Смахиваю с ресниц злые слезы, и плавание под звездами больше не кажется мне волшебным.